Глава 15. На обратном пути в Берлин, в узком коридоре спального вагона, Василий увидел человека в форме оберштурмбанфюрера. Это был типичный ариец, высоченный блондин с развитой грудной клеткой, с резкими чертами лица, глубоко посаженными серыми глазами. Он курил у окна, загораживая своей массивной фигурой весь проход. Василий попросил разрешения пройти, тот посторонился, посмотрел на пассажира из соседнего купе, глаза их встретились. Почему-то Василию захотелось познакомиться с этим человеком. Он остановился рядом с ним и так же, как он, стал смотреть в окно. «Отличная погода для ранней весны, не правда ли?» — спросил Василий через некоторое время. «Да, погода стоит замечательная», — согласился немец. Они поговорили о каких-то пустяках. Василий, как бы невзначай, между прочим, сообщил ему, что он американец и представляет в Германии крупнейшую нефтяную компанию, но его специальность — торговля кофе. О, кофе! Великолепный напиток! К сожалению, настоящий кофе давно уже исчез, посетовал немец и, в свою очередь, отрекомендовался. Отто Лемке. Он рассказал, что вступил в партию национал-социалистов еще в 1928 году в Мюнхене, когда фюрер только-только собирал вокруг себя единомышленников. «Единственный народ на земном шаре, заслуживающий уважения, кроме нас, немцев, это американцы», — разглагольствовал Лемке. «Американцы, как и мы, люди дела, не то что изнеженные, вымирающие французы, одряхлевшие англичане и славянские племена, вроде чехов, югославов, поляков и другой мелочи». Позднее Василий пригласил немца пообедать вместе в вагоне-ресторане, сказав, что у него есть несколько бутылок отличного виски. Отто Лемке не заставил себя долго уговаривать, и они пошли в вагон-ресторан. Лиза, сославшись на нездоровье, осталась в купе. В вагоне-ресторане народу было мало. Отто заявил, что терпеть не может спиртных напитков, разбавленных водой. Глушил чистое виски и, порядком захмелев, болтал без умолку. Под большим секретом он сообщил Василию, что служит в охране имперской канцелярии и имеет доступ к высшим кругам партии. «Наши партийные вожди доверяют мне самые большие секреты, а Рудольф Гесс души не чает во мне. Почему бы нет? Я всегда был верен фюреру, даже в ночь больших ножей. Американцы — наши друзья, и мне незачем скрывать от вас все это». К концу обеда они так сдружились, что оберштурмбанфюрер Отто Лемке говорил Василию «ты» и покровительственно похлопывал его по плечу. Утром, подъезжая к Берлину, Василий подарил ему пачку кофе, бутылку виски и дал свой служебный телефон, сказав, что всегда будет рад встретиться со своим другом Отто Лемке. Дома Василий и Лиза обнаружили, что у них побывали некие посторонние лица и покопались в вещах, хотя все было аккуратнейшим образом положено на место. Это обстоятельство немного встревожило Василия. Несмотря на то, что он прекрасно знал, что в фашистской Германии подозревают всякого, и уж тем более будут подозревать его, иностранца. Негласный обыск в доме послужил Василию предупреждением, а то за последнее время он вел себя излишне самоуверенно, забывая, что малейший неосторожный шаг может привести к катастрофе. Еще с юношеских лет Василий проявлял большие способности к языкам. Почти самоучкой он овладел французским, позже изучал английский и научился довольно бегло говорить. Хуже обстояло дело с немецким. Этот язык Василий знал слабо и взялся за него вплотную только после того, как отец сказал, что, возможно, придется ехать в Германию. Живя в Берлине, Василий быстро освоил разговорную речь, но грамматику знал слабо. Он решил пригласить учительницу, настоящую немку, и сказал об этом юрисконсульту Глаубергу. Тот с готовностью согласился подыскать квалифицированную учительницу. После этого разговора прошло уже порядочно времени, и Василий не возвращался к нему. Не вспоминал о разговоре и Глауберг. В вечерней газете Василий поместил объявление о том, что требуется сторож-садовник. В контору стали приходить садовники с солидными рекомендациями. Некоторые даже предъявляли дипломы об окончании специальных училищ по садоводству и декоративному растениеводству. Василий записывал адреса претендентов, обещал известить их о своем решении, поджидая садовника, рекомендованного Вебером. Наконец тот явился. Это был немногословный, крепкий старичок по фамилии Мюллер. На вопросы Василия он отвечал коротко и, в отличие от многих других претендентов на должность садовника, заискивавших перед богатым американцем, держался весьма независимо. «Если вам нужен настоящий садовник, то лучше меня не найдете во всем Берлине», — сказал он. «Я окончил специальное училище по садоводству и декоративному растениеводству. Имею диплом. По своей специальности работаю более 35 лет. Вывел новые сорта тюльпанов и роз. В данное время работаю у генерала Вахтмахера и согласился перейти к вам только потому, что вы предоставляете жилье». «Вы что же, собираетесь ко мне переехать в сторожку со всем семейством?» — спросил Василий. «Нет, зачем же? Я буду у вас жить с женой. Она мне помогает в работе. Дети мои останутся в старой квартире». Договорились об условиях. Мюллер сказал, что переедет в Потсдам дня через три. Видимо, побоявшись, что шеф прибегнет к такому же способу найма учительницы, юрисконсульт представил патрону миловидную даму. Беленькую, пухленькую, голубоглазую, лет 38. Звали ее Катрин Хигель. Она держалась скромно, но с достоинством. Сообщила, что работает в школе, преподает немецкий язык в старших классах. Была замужем, а сейчас живет со своей престарелой матерью. Договорились, что фрау Хигель будет заниматься с мистером Кочиком три раза в неделю, по 2 часа, в его служебном кабинете после работы. Василий давно искал удобный предлог для встречи с Вебером. Звонить ему домой или на работу не хотелось. И вдруг сам Вебер позвонил ему в контору и сказал, что хотел бы повидаться с ним. «Пожалуйста», — ответил Василий, — «для старых друзей мои двери всегда открыты. Приезжайте, когда хотите. Если вы не возражаете, я зайду к вам сейчас, на несколько минут», — сказал Вебер. Почему он так неосторожен? Позвонил по служебному телефону, отважился появиться среди бела дня. Василию стало как-то беспокойно после этого звонка. Не прошло и получаса, как явился Вебер. Опустившись в кресло, вытер платком вспотевший лоб, сказал, что сегодня душно, как в июле. Потом спросил. «Никто не может подслушать наш разговор. Я часто проверяю кабинет, нет ли где аппарата подслушивания. Но все равно такая возможность не исключена», — тихо ответил Василий. «Как же быть? Мне нужно поговорить с вами. Если у вас есть время, пойдемте в парк. В это время там, кроме старух и детишек, никого не бывает», — предложил Василий. Несколько минут они посидели, поболтали. Потом Вебер поднялся с кресла. Василий предложил проводить друга. Они вместе вышли на улицу и направились по шоссе к парку. Там, в отдаленном и пустынном уголке, сели на скамейку. «После вашего отъезда меня еще раз вызвали в гестапо», — сказал Вебер, «и предложили сообщить о вас все, что я знаю, и о чем мы разговаривали с вами в последнюю нашу встречу. Я повторил, что вы типичный бизнесмен, что все ваши помыслы сосредоточены только на одном — как бы нажить побольше денег. Поинтересовались вашим отношением к режиму. Я ответил, что у нас с вами не было разговора на эту тему. Но мне кажется, что вы, как и большинство янки, человек ограниченный и вряд ли интересуетесь политикой. Кажется, я убедил их в этом, но все же они решили установить за вами слежку. Один из них высказал мысль, что следовало бы завербовать одного из ваших служащих. Будьте осторожны, они не оставят вас в покое. Благодарю за предупреждение. Они уже копались в наших вещах. Пусть следят сколько им угодно. Я их не боюсь». Василию хотелось внушить своему собеседнику уверенность. «Смотрите, с гестапо шутки плохи», — ответил Вебер. «Теперь о другом. Мы решили не сливаться со второй подпольной группой. Не потому, что преследуем разные цели. Нет, сейчас у нас у всех цель одна — бороться с фашизмом. Но такое объединение может быть опасным. Нам известно, насколько хорошо они законспирированы. Мне кажется, будет целесообразно, если вы познакомитесь с руководителем той группы и, если сочтете нужным, будете лично поддерживать с ним связь». «Кто же он, этот таинственный руководитель? И как я смогу связаться с ним, если захочу?» — поинтересовался Василий. «Его зовут Герман. Фамилию я не знаю. Он работает в трамвайном депо мастером по ремонту. Насколько мне известно, в прошлом был коммунистом. Встретиться с ним вы можете в одной из конспиративных квартир, которыми мы располагаем. Назначьте время, и я приведу Германа». «Вы говорили ему обо мне? И изъявил ли он желание встретиться со мной?» «Говорил, не называя вашей фамилии. Сказал, что есть такой человек, и только. Он сам просил меня свести его с вами». «Ну что ж, давайте устроим встречу. На следующей неделе, в понедельник, часам к 9 вечера. Устроит?» «Вполне. Скажите адрес». Василию очень хотелось связаться с подпольной группой, в которой действовали коммунисты и социал-демократы. Вебер назвал адрес, Василий повторил его про себя, запоминая. «У вас все?» — спросил он. «Нет, не все». Вебер посмотрел по сторонам и, убедившись, что поблизости никого нет, сказал. «Один из членов нашей группы говорил мне, что в генеральном штабе работает некий инженер-майор. У него тяжело больна единственная дочь. Он истратился на врачей, на лекарства и сейчас остро нуждается в деньгах. К тому же он вообще недолюбливает нацистов. И, по мнению нашего товарища, можно попытаться подкупить его. Как вы думаете, стоит ли нам сделать это? Майор, хотя и занимает скромную должность в генеральном штабе, все же имеет доступ к важным делам». «Не зная всех обстоятельств, мне трудно что-либо сказать. Ясно одно, иметь своего человека в таком учреждении, как генеральный штаб, крайне важно. И поэтому стоит рискнуть, соблюдая величайшую осторожность. Очень прошу поставить меня в известность о результатах ваших переговоров с этим самым майором». «Ну, разумеется. И еще один вопрос. Учитывая, что мы с вами не можем часто встречаться, я подумал, а не стоит ли вам стать членом берлинского теннисного клуба, где состою и я? Там мы могли бы вместе играть, незаметно поговорить или хотя бы назначить свидание». «Хорошо. Я наведу справки через своих соотечественников-американцев и при их помощи вступлю в теннисный клуб. А если не удастся стать членом клуба, постараюсь добыть разрешение на постоянную игру». «Вообще-то нам не мешало бы иметь связного», — сказал Вебер. «По-моему, Мюллер, ваш садовник, вполне подходит для этой цели». «Может быть. Дайте мне время познакомиться с ним поближе». «Скажите, Вебер, как у вас в организации с деньгами? Не нужно ли помочь?» «Да как вам сказать?» — Вебер смущенно замялся. «У нас больших расходов нет, к тому же все члены нашей группы работают и живут более или менее сносно. Среди нас есть даже один владелец трикотажной фабрики. Он зарабатывает приличные деньги поставкой подшлемников для солдат фюрера. В таком случае выслушайте меня. Кроме того, что я являюсь представителем нефтяной компании, я еще торгую дефицитными товарами, кофе и сигаретами. Это приносит мне немалые дополнительные доходы. И я без труда могу помочь вам деньгами. Вы платите за конспиративные квартиры, собираетесь печатать листовки, вступать в переговоры с майором, да мало ли что еще. Все это требует денег. У меня в бумажнике около 3000 марок. Я их дам вам сейчас, а при следующей встрече принесу еще». Василий достал деньги и положил их на скамейку между собой и Вебером. Тот взял их и быстро спрятал в карман. Они расстались у выхода из парка. Василий в такси, Вебер в трамвае, вернулись в город. Василий сказал Веберу правду. Дела у него шли хорошо. В гамбургский порт прибывали один за другим танкеры с нефтью, пароходы с оружием, авиационными моторами, цинком, оловом и другими остродефицитными материалами. Многие из них привозили товар и для мистера Кочика. Большую часть кофе и сигарет Карл Бремер реализовывал на месте, меньшую часть отправлял в Берлин. Бремер уже 2 раза приезжал к Василию и привозил выручку в долларах, получая 3% комиссионных. В свою очередь Василий отправлял Джо Ковачичу в Париж его долю. В ответ вице-консул присылал Василию благодарственные письма. Для того, чтобы обратить внимание властей на свои побочные занятия, Василию пришлось арендовать небольшой склад в самом Берлине и перевезти туда полученные из Гамбурга товары, завести клиентуру, сбывать кофе и сигареты. Понятно, что в Берлин поступал товар, прошедший таможню и снабженный квитанциями об уплате полагающихся пошлин. Лето было в разгаре, город задыхался от бензинной гари и духоты. Зато в Потсдамском особняке благодать, чистый воздух, прохлада. Мюллер и в самом деле оказался прекрасным садовником. Вскоре господин Кочек стал обладателем превосходного сада и цветника. Старый садовник каждое утро присылал Лизе букеты свежих роз. Как-то вечером Василию позвонил О'Кейли и попросил его утром заехать в консульство. «Хочу передать вам кое-какие поручения от вашего патрона и сообщить некоторые новости», — сказал генеральный консул. Утром, не заезжая в контору, Василий отправился прямо в американское консульство. О'Кейли принял его с подчеркнутой приветливостью. Поинтересовался, как идут дела, и только после этого протянул Василию запечатанный конверт, сказав, что письмо получено через дипломатическую почту. Василий хотел было спрятать конверт в карман, чтобы прочитать письмо позже, но О'Кейли вежливо остановил его. «Я прошу вас прочитать письмо здесь и вернуть его мне. Извините, но существует такой порядок. Бумаги, полученные через дипломатическую почту, выносить из консульства не полагается». Письмо было от Адамса. Он уведомлял Василия, что его предположение относительно возможного военного столкновения между Италией и Абиссинией подтверждаются полностью. Великие державы, по-видимому, займут позицию невмешательства. В американском Сенате подготовлен проект постановления, воспрещающего подданным Соединенных Штатов продавать вооружение и стратегическое сырье воюющим странам. Шеф предлагал своему представителю выехать в Женеву с таким расчетом, чтобы прибыть туда не позже 10 августа, остановиться в отеле «Совой». Там его разыщет представитель итальянской нефтяной компании сеньор Мачарелли, с которым необходимо договориться и уточнить все детали поставки нефтепродуктов итальянской компании. «Мы не намерены вмешиваться в политику», — писал мистер Адамс. «Наше дело — коммерция. Вот ею мы и будем заниматься». В заключение он предостерегал. «Надеюсь, вы понимаете, мистер Кочек, что все это должно храниться в строгом секрете, и о результатах ваших переговоров с сеньором Мачарелли и о дальнейших ваших действиях никто не должен знать». Записав в своем блокноте дату поездки в Женеву, название отеля и фамилию итальянца, с которым ему предстояла встреча, Василий вернул письмо О'Кейли и, поймав на себе его вопросительный взгляд, сказал: «Мистер Адамс предлагает мне поехать в Женеву, встретиться там с представителем итальянской нефтяной компании и уладить с ним некоторые деловые вопросы. Надеюсь, моя поездка не встретит препятствий». «Какие могут быть препятствия? Я сегодня же позвоню швейцарскому консулу и попрошу его выдать вам постоянную визу. Вы можете оставить свой паспорт у меня. Мы сами позаботимся обо всем». Василий сказал, что он, пожалуй, возьмет с собой в Швейцарию жену, и если мистер О'Кейли не будет возражать, принесет оба паспорта на следующий день. «Пожалуйста, как вам угодно», — согласился тот и, немного помедлив, добавил: «Вами интересовался секретарь нашего посольства, мистер Петерсон. Больше того, он просил привести вас к нему. Если вы не очень заняты, мы могли бы поехать к нему хоть сейчас». «Ну что ж, я рад», — с готовностью согласился Василий. Ему было известно, что Петерсон, хотя и числился только секретарем американского посольства в Берлине, но, как очень состоятельный человек, пользовался немалым влиянием в политических кругах Вашингтона. В отличие от других американских дипломатов, Петерсон один занимал трехэтажный особняк, держал множество прислуги, устраивал многолюдные приемы. За руль машины сел О'Кейли. Василий устроился рядом, и они долго кружили среди новостроек, пока не доехали до Шарлоттенбурга, где жил Петерсон. Высокий, поджарый, 35-летний мужчина, он скорее напоминал спортсмена, чем дипломата. Оказался он веселым, словоохотливым человеком и радушным хозяином. Повел гостей в домашний бар, наполнил бокалы, для начала итальянским вермутом. Предложил крошечные сэндвичи с паштетом и черной икрой и хрустящие пирожки с мясом. Выпили, закусили. Когда Петерсон заговорил о делах, от его веселости не осталось следа. Он стал воплощением деловитости, приветливое лицо его стало жестким. «Мистер Кочек, я слышал о вас много хорошего, и то, что мой друг, мистер Адамс-младший, дает вам деликатные поручения, конечно, говорит о многом, в частности о том, что вы человек верный и вам можно доверять. Мне хотелось просить вас, чтобы вы ни с кем не делились планами вашей компании снабжать Италию горючим и в дальнейшем, может быть, даже обходя закон о нейтралитете. Вы представляете, какой разразится скандал, если это станет достоянием газетчиков, и какой ущерб понесет ваша компания? Еще одно. «Дорогой мистер Кочек, мы живем с вами в мире, где все может случиться. Сегодняшний ваш друг и союзник завтра может стать вашим врагом номер один. Учитывая такую возможность, необходимо проявлять мудрую предусмотрительность. Живя здесь, поставляя немцам авиабензин и смазочные масла, которых нет в Германии, вы, разумеется, догадываетесь, что нацисты поспешно вооружаются. Нам, американцам, не безинтересно знать об этом подробнее. Вот я и хотел вас спросить, не согласитесь ли вы сотрудничать с нашим авиационным атташе? Вы представитель компании, поставляющей бензин для Люфтваффе. Вы легко можете найти предлог, чтобы побывать на военных аэродромах, установить дружеские отношения с военными летчиками. Больше того, если вы пожелаете, мы можем представить вас шефу Люфтваффе господину Герингу. Что вы скажете на это?» Василий застыл в кресле с бокалом вермута в руке. Конечно, ему было бы очень интересно узнать побольше о немецкой авиации и познакомиться с самим всемогущим Герингом, открыть тем самым себе широкие перспективы для успешной деятельности. Но, с другой стороны, вряд ли имело смысл раньше времени подвергать себя такой опасности и ради журавля в небе упускать из рук синицу. «Я очень благодарен вам за доверие. Готов помочь лично вам и вашим соотечественникам всем, чем только смогу. Но для той роли, которую вы мне предлагаете, я совершенно непригоден», — твердо ответил Василий. «Не бойтесь, вам не грозит никакая опасность», — улыбаясь, сказал секретарь посольства. «А в случае чего, всегда, при любых обстоятельствах, мы сумеем вас защитить». «Нет, на это я не пойду. Сообщать вам через мистера О'Кейли, если я узнаю что-либо интересное, это я готов делать. Но специально заниматься добыванием сведений не могу и не хочу». «Ну что же, очень жаль. Насиловать чью бы то ни было волю не в моих правилах. Буду рад, если вы сообщите нам интересные новости», — сказал Петерсон и, пожимая руку Василию, дал понять, что разговор окончен. «Скажите, мистер О'Кейли, вы знали, зачем меня пригласил секретарь посольства?» — спросил Василий, когда они ехали обратно. «Точно не знал, но догадывался». «И как вы думаете, я поступил правильно?» «Пожалуй, да. Какой смысл вам, преуспевающему бизнесмену, связывать себя с разведкой? Потом от них не избавишься. Но все же каждый из нас обязан выполнять свой патриотический долг. И если у вас появятся интересные сведения о немецкой авиации, сообщите мне», — дружески сказал О'Кейли. К удивлению Василия, в приемной конторе его ждал оберштурмбанфюрер, с которым он ехал из Гамбурга. «О, господин Лемке? Какими судьбами?» Василий приветствовал его как старого знакомого. «Я пришел поблагодарить вас от своего имени и по поручению моей жены. Последние две недели мы с Элизабет наслаждались натуральным кофе», — сказал Лемке, садясь по приглашению Василия в кресло. «Очень рад, что сумел доставить вам и вашей жене маленькое удовольствие. Готов служить вам и в дальнейшем, чем только смогу». Василий рассыпался в любезностях перед эсэсовцем, напряженно стараясь разгадать цель, ради которой тот пожаловал в его контору. «Вы меня весьма обяжете», — Лемке ерзал в кресле, видимо, желая что-то сказать, но никак не решаясь. «У меня к вам небольшая просьба, но если она вас затруднит, скажите прямо, я не обижусь. У нас с женой есть небольшие сбережения, и нам хотелось бы поместить их в каком-нибудь надежном американском банке. Вы не могли бы оказать нам в этом содействие?» «Разумеется, могу. Но почему именно в американском банке, а не в Швейцарии? Эта страна давно зарекомендовала себя как надежная хранительница денег не только частных лиц, но и целых государств». «Разве в Швейцарии лучше?» «Без сомнения. Она не участвовала и не будет участвовать ни в каких войнах. Больше того, в случае войны враждующие страны будут кровно заинтересованы сохранить нейтралитет Швейцарии, чтобы иметь возможность действовать через нее. Таким образом, деньги ваши уцелеют при всех возможных международных конфликтах». «Ну что ж, Швейцария так Швейцария. Пожалуй, я соглашусь и на нее, при условии, что вы поможете мне и там. Вы деловой человек и должны понимать, что об этом разговоре не должна знать ни одна душа», — добавил Лемке. «Ну, разумеется. На днях я как раз собираюсь ехать в Женеву. Если хотите, наведу там справки и по приезде расскажу вам подробнее, как можно положить деньги в швейцарский банк, соблюдая секретность. «А о какой сумме идет речь?» — спросил Василий. «Я же говорил, что у нас сбережения небольшие, пожалуй, не больше 80 тысяч марок. Кроме того, мне хотелось бы сдать в банк на хранение немного драгоценных камней, золотых безделушек. Это приданое моей жены». Василий понимал, что и деньги, и драгоценности оберштурмбанфюрер просто-напросто украл при обыске в богатых еврейских домах или вымогал их под угрозой, но спокойно, как ни в чем не бывало, посоветовал. «Лучше будет, если вы превратите ваши марки в твердую валюту, скажем, в американские доллары. Вы обезопасите себя от возможной девальвации марки. Драгоценности можно сдать в банк на хранение по акту. Или, если вы пожелаете, можно арендовать небольшой сейф. Между прочим, должен вам заметить, дорогой герр Лемке, что сумма ваших сбережений далеко не соответствует вашему высокому званию. Ведь вы почти генерал СС, а денег всего 80 тысяч марок. По официальному курсу это составит менее 8 тысяч долларов». «Но что поделаешь, больше не сумел скопить», — вздохнул Лемке. «Ничего, при большом желании, да при вашем высоком звании, всегда можно заработать хорошие деньги». «Как это?» «Об этом поговорим после моего возвращения из Швейцарии», — пообещал Василий. «Может быть, я сумею помочь вам кое в чем. В случае надобности вы ведь смогли бы поехать в Женеву на несколько дней?» «Что за вопрос? Я, кажется, говорил вам, что пользуюсь у руководства неограниченным доверием и уже несколько раз побывал за границей с ответственными поручениями. Надеюсь, вы не откажетесь в любезности передать от меня, фрау Элизабет, немного кофе и принять отличные американские сигареты». Василий достал из шкафа пачку кофе в изящном пакете, блок сигарет и протянул их оберштурмбанфюреру. «Право же, я не знаю. Мне так неудобно». Бормоча так, Лемке достал из кармана газету и аккуратно завернул в нее кофе и сигареты. «Ну что ж, большое вам спасибо. Надеюсь, в недалеком будущем я тоже сумею оказать вам услугу». «Дело не в услугах. Просто вы мне приятны. Приезжайте к нам как-нибудь в гости с женой. У меня есть отличные виски и даже русская водка. Знакомый капитан привез из Одессы». Лемке поблагодарил и некоторое время молчал, потупившись. Потом сказал: «Раз мы собираемся с вами подружиться, то я хочу сообщить вам кое-что, о чем не мешает вам знать. В гестапо заинтересовались вами. Туда несколько раз приглашали некоего Ганса Вебера, чиновника Министерства иностранных дел, знающего вас еще по Парижу. Он не смог или не захотел дать о вас никаких порочащих сведений. Назвал вас типичным американским бизнесменом, интересующимся только наживой. Недавно вызвали туда и вашего юрисконсульта Глауберга с целью завербовать его как осведомителя. Чем у них кончился разговор, я пока не знаю. Не говорите ничего такого, чего не хотели бы доверить чужим ушам. И при фрейлин Лотте. Она давно состоит платным осведомителем в гестапо». «Спасибо за сообщение. Но, честно говоря, мне нечего опасаться. Я делаю деньги, и ничто другое меня действительно не интересует», — ответил Василий, прощаясь с оберштурмбанфюрером. В свое время, прежде чем навсегда покинуть Францию, Василий условился с отцом о связи. Писать из Берлина в Чехословакию по прежнему адресу было нельзя. Василий стал американцем и никаких родственников, и тем более отца, иметь там уже не мог. Для отправки корреспонденции, если в том появится крайняя необходимость, наметили три адреса. В Париже — фрау Шульц, в Софии — владелец бензиновой колонки, некто Стамбулов, и в Женеве пансионат «Глория» мистера Дэвиса. Решив, что лучшего места для свидания с отцом, чем Женева, не найти, Василий написал в два адреса — Стамбулову и Дэвису, о том, что предполагает быть в Женеве не позже 10 августа. Остановится он в отеле «Совой», и очень хотелось бы ему встретиться с отцом для обсуждения некоторых весьма важных вопросов. Он был убежден, что отец непременно явится на свидание. Совой, где поселились Василий и Лиза, оказался очень дорогим отелем. В нем останавливались главы правительств и министры иностранных дел многих государств, приезжающие в Женеву для участия в работе Лиги наций. Но сейчас, по случаю перерыва в заседаниях этой международной организации, отель пустовал. На второй день после приезда, утром, в номере Василия раздался телефонный звонок. Портье сообщил, что мистера Кочика желает видеть сеньор Мачарелли. Василий попросил портье передать сеньору Мачарелли, что будет рад видеть его у себя в номере. Через несколько минут в номер вошел пожилой мужчина с солидным брюшком, большим горбатым носом. Круглые очки в роговой оправе с толстыми стеклами надежно прятали его бегающие глаза. Отрекомендовавшись на сносном английском языке представителем итальянской нефтяной компании, сеньор Мачарелли протянул Василию пухлую руку. «Нужно полагать, что вы были предупреждены о моем визите, не так ли?» «Разумеется», — ответил Василий. От предложения выпить что-либо сеньор Мачарелли отказался, и они сразу перешли к деловым вопросам. «Наше бензохранилище в Гамбурге, из которых вы могли бы без помех выкачивать бензин в свои танкеры, будут готовы к концу года. В лучшем случае, в середине ноября», — сказал Василий. «Учитывая это, я предлагаю вам следующий способ получения горючего. Наши танкеры с горючим причалят к коммерческой пристани Гамбурга по договоренности с портовыми властями. Ваши станут рядом и по ночам, чтобы не привлекать внимание любопытных, будут перекачивать бензин. Разумеется, можно было бы сделать то же самое в открытом море, подальше от территориальных вод Германии. Но вы понимаете, что это опасно, особенно в штормовую погоду». «Такой способ перекачки бензина нас не устраивает», — сказал сеньор Мачарелли. «И что же вы предлагаете?» Василий был несколько озадачен этим заявлением итальянца в самом начале переговоров. «По прибытии ваших танкеров в Гамбург переадресуйте их в один из итальянских портов, которые мы укажем», — ответил тот. «А это, к сожалению, не устраивает нас», — довольно резко сказал Василий. «Вы хотите причинить нашей компании немало неприятностей, афишируя, что мы продолжаем поставлять Италии горючее, даже тогда, когда начнется военный конфликт между вашей страной и Абиссинией, и Сенат Соединенных Штатов примет закон о нейтралитете и невмешательстве». «Нет, это невозможно». «Ну, кто может знать об этом? Перепишите судовые документы. Можно даже поменять флаг, под которым ваши танкеры прибудут в Гамбург. И делу конец», — настаивал Мачарелли. «Танкер — не куриное яйцо. Его не перекрасишь и в карман не спрячешь. Нет, на это наша компания не пойдет. Мы согласны поставлять вам бензин и смазочные масла даже во время военного конфликта, но только Франко, порт Гамбург». «А цены? Как будет с ценами? Вы представляете, во что обойдется нам галлон бензина, если мы будем фрахтовать танкеры и перекачивать в них бензин? Какую примерно скидку вы могли бы нам предложить?» «Никакой. Вести с вами какие бы то ни было переговоры о ценах я не могу. Не имею на это полномочий. Неофициально могу вам сообщить, что компания не только не собирается терпеть убытки на незаконной поставке вам горючего, но предполагает заработать на этом. А иначе какой смысл нам рисковать? У нас покупатели найдутся, а вот самолеты «Дуче» не поднимутся в воздух без бензина. И танки не пойдут по просторам Африки. Победа над Абиссинией сулит вам множество выгод, и если вы хотите их иметь, придется пойти на маленькие жертвы и платить за наш бензин настоящую цену». Василий все это говорил с тяжелым сердцем. Никогда еще, пожалуй, роль торгаша не была ему так противна. «Зашибать деньгу на войне». «В таком случае я должен связаться с Римом и посоветоваться с директорами компании», — сказал Мачарелли. «Ну что ж, поступайте так, как считаете нужным. Единственное, о чем я буду вас просить в телефонном разговоре с Римом, не называть нашу компанию и мою фамилию». «Не беспокойтесь», — итальянец замялся. «Мистер Кочик, не лучше ли нам договориться с вами?» «О чем?» «О цене поставляемого бензина». «Я же сказал вам, что не уполномочен вести переговоры об этом». «Но мы с вами деловые люди и можем говорить деловым языком», — проговорил итальянец, наклоняясь к Василию. «Не имея полномочий вести переговоры о ценах, вы, как доверенное лицо компании, можете повлиять на своего хозяина и добиться для нас некоторых льгот с учетом сложившейся ситуации. Пусть компания сделает нам небольшую скидку». Ну или на худой конец поставляет бензин по прежней цене. В первом случае вы получите 2% от общей суммы скидки, а во втором – 0,5%. Учитывая, что мы собираемся покупать у вас горючее в больших, очень больших размерах, эти проценты составят солидную сумму. Ну как, согласны? Нет, у нас не принято совершать за спиной патрона какие-либо сделки. Да и я достаточно богат, чтобы не прибегать к сомнительным способам наживы. Куртажные всегда во всем мире считались законным заработком, сказал сеньор Мачарелли. Василий пропустил его слова мимо ушей. «Итак, вы свяжетесь с Римом и дадите мне окончательный ответ. Когда я могу ждать его?» «Полагаю, завтра, в это время». «Сеньор Мачарелли, может быть, сейчас, когда мы закончили деловые переговоры, выпейте что-нибудь?» Василий открыл буфет и достал бутылку вина. «Благодарю вас. Я не имею привычки пить спиртное днем». Сеньор Мачарелли чопорно откланялся и ушел. Он позвонил на следующий день, точно в условленный час, и попросил отсрочки для окончательного ответа еще на 2-3 дня. В тот же день вечером, выйдя с Лизой из отеля, Василий увидел отца и не успел опомниться, как тот помахал рукой, что-то крикнул и быстро подошел к ним, как будто удивляясь и радуясь случайной встрече со старыми знакомыми. «Вот уже третий час торчу на улице, ожидая вашего выхода», — сказал он, понизив голос. «Вы бы зашли к нам в номер». Василий с первого взгляда заметил, что отец не совсем оправился после болезни. «Я посчитал неудобным вот так просто заявиться к вам в гостиницу. Вы, мои дорогие дети, должны знать, что Женева стала центром мирового шпионажа еще со времен мировой войны и остается таковым по сей день. Здесь кишмя кишат разведчики всех мастей и рангов. Так что осторожность не помешает. Я почти не сомневаюсь, что за тобой следит, если не 5 пар глаз, то уж 4 наверняка. Они много дали бы, чтобы узнать, какие переговоры ведет этот американец с представителем итальянской нефтяной компании». «Вы знаете об этом?» — не без удивления спросил Василий. «Ну, брат, если я не буду знать таких простых вещей, то грош мне цена в базарный день. Ну ладно, не будем больше говорить об этом. Давайте лучше зайдем в какое-нибудь малолюдное кафе, поужинаем, побеседуем без помех», — предложил отец и повел Василия с Лизой в кафе неподалеку от Дворца наций, где обычно собирались журналисты. Сели за мраморный столик, отец заказал обильный ужин и 2 бутылки дорогого вина. Когда гарсон подал заказанное, отец обратился к Василию и Лизе. «Ну-с, рассказывайте теперь про свое житье-бытье. Что, кроме желания познакомиться с сеньором Мачарелли, привело вас в этот город банков и страховых компаний? Василий, неужели ты так разбогател, что решил поместить свои капиталы в швейцарских банках?» «Не свои капиталы, а деньги оберштурмбанфюрера Отто Лемке», ответил Василий и рассказал по порядку о всех своих делах в Берлине. «Раз эсэсовец падок на деньги и счел возможным разоткровенничаться с тобой, тогда не робей, купи его на корню, но особых поручений до поры до времени ты ему не давай. Он пригодится нам в будущем. Поддерживая связь с Гансом Вебером, обязательно познакомься с руководителем 2-й группы подпольщиков и помоги ему. По нашим сведениям, та группа действует более целеустремленно и активно. Майора, о котором ты говорил, попытайся привлечь к делу, если это не вызовет особых осложнений. Пока от тебя не требуется никаких активных действий. Будь осторожен. Закрепляйся в Германии так, как сумел это сделать во Франции. Постарайся завоевать доверие властей, в том смысле, чтобы они думали о тебе как о дельце, спекулянте. Будь в курсе событий и информируй нас. Но не рискуй, на рожон не лезь. Главное — подготовить надежных людей с тем, чтобы, когда настанет час, дай бог, как говорится, чтобы такого часа никогда не настало, ты бы мог перейти к активным действиям, и то только по нашей команде. А пока информация и еще раз информация, причем надежная, проверенная, а порой и дублированная. Мы должны быть в курсе всех планов фашистов. Закончив свои наставления, отец принялся за еду. «Вы никогда не задумывались над тем, как мне нелегко?» — вдруг спросил Василий. «Нелегко? Что, то, что я своими руками помогаю фашистам укреплять их режим, поставляя им столь необходимое для авиации и танков горючее. А теперь еще я веду переговоры с представителем Дуче о способе поставки итальянским фашистам бензина в случае войны с Абиссинией. Просто бред какой-то. «А ты рассуждай трезво», — спокойно сказал отец. «Допустим, ты не будешь заниматься поставкой фашистам авиабензина. Что от этого изменится? Не ты, так другой будет поставлять им горючее. Лучше уж ты. По крайней мере, мы будем знать потребности немцев в авиационном горючем и в смазочных маслах и сделаем соответствующие выводы». Разумом я, конечно, тоже все это понимаю, а сердце протестует. «Уверяю тебя, Василий, вы с Лизой делаете куда больше, чем тысяча краснобаев, воюющих с фашизмом на словах. Я уверен, что люди в будущем помянут всех нас добрым словом». «Не так ли, Лиза?» Отец повернулся к ней. «Может быть и так», — сказала Лиза. «Но нам тяжело. Очень даже тяжело. И этого не скроешь. Мы ведь не день, не месяц и даже не год. Годами находимся в таком двойственном положении. Я бы скорее согласилась на любой опасный для жизни подвиг, чем годами жить так, как мы живем». Голос у Лизы задрожал, и она замолчала. «Слов нет. Тяжело. Просто и как-то даже немного грустно», — сказал отец. «То, чем занимаемся мы с вами, это не от хорошей жизни, а от горькой необходимости. Раньше люди рисковали головой ради денег, ради наживы. Мы же готовы положить головы на плаху во имя своих идей, убеждений, ради служения своему народу. И сознание этого укрепляет наши силы. Не могу обещать вам, что вашей тяжкой работе скоро конец. Борьба будет долгой, мучительной, и вы нужны будете здесь, а не где-нибудь в другом месте, потому что вы с порученным вам делом справляетесь хорошо. Наберитесь терпения, мужества и продолжайте, дети, работу. А теперь перейдем к практическим делам. Отныне основным вашим связистом будет Стамбулов из Болгарии. Он часто будет приезжать к вам по торговым делам. Скоро он расширит свою торговлю бензином, маслами и явится к тебе, Василий, как представителю компании, покупать товар, минуя монополии. Ты окажи ему возможное содействие и дай повод почаще приезжать в Берлин. Стамбулов хороший, проверенный товарищ. К фрау Шульц больше никаких писем. Забудьте ее адрес. По некоторым данным, она на подозрении у сюрте-женераль, и ей, бедняжке, скоро придется уехать из Франции. И на этот раз уже навсегда. В случае особой необходимости можете писать Сарьяну. Он, в свою очередь, переправит ваше письмо куда следует. Сарьян — честный, благородный человек. Как это ни парадоксально, фашизм способствовал тому, что все честные люди группируются вокруг коммунистов. И этот процесс будет продолжаться по мере усиления борьбы с фашизмом. Отец допил свой бокал, закурил. «Я вам уже писал, что Вебер просил помочь ему с типографским шрифтом», — сказал Василий. «Мне самому заниматься этим рискованно». «И не надо. Заниматься доставкой шрифта и красок поручено Стамбулову. Он скоро доставит их тебе. Шрифты подели между обеими подпольными группами. Еще раз советую основательно заняться оберштурмбанфюрером. На первых порах постарайся не пугать его поручениями. Просто прощупай, к чему его можно приспособить. Раз он в команде по охране имперской канцелярии, значит, человек весьма осведомленный». На прощание отец сказал, что, может быть, зайдет перед отъездом к ним в отель или позвонит. Расставаться с отцом им, как всегда, было грустно. Он был для них частичкой родины, живым воплощением той земли, где они родились и выросли. Сеньор Мачарелли явился, наконец, к Василию в отель и сообщил, что итальянская нефтяная компания согласна на условия, предложенные мистером Кочиком. Мистер Кочик должен обещать, что компания будет уведомлена заранее о времени прибытия танкеров с горючим в Гамбург, чтобы избежать ненужных и дорогостоящих простоев итальянских танкеров. Наведя для Лемке справки о швейцарских банках, о размещении денег под девизом, Василий посчитал свои дела законченным и возвратился с Лизой в Берлин. В столице Третьего рейха за эти дни ничего не изменилось. По-прежнему под оглушительные звуки духовых оркестров маршировали солдаты в стальных касках. сапогах, подкованных железом. Происходили факельные шествия по ночам, митинговали на площадях фашистские молодчики. И по-прежнему повсюду слышалось «Хайль! Хайль! Хайль!». В отравленной атмосфере Берлина трудно было дышать, особенно после тихой Женевы. Но Василий, стиснув зубы, напустив на себя веселость и беззаботность, с новой энергией взялся за дела. Прежде всего, через О'Кейли он известил Адамса об итогах своих переговоров с Мачарелли, порекомендовал не делать никаких скидок. Наоборот, обосновал целесообразность накинуть в случае войны несколько центов на галлон бензина и просил ускорить строительство бензохранилищ в Гамбурге, что значительно облегчило бы перекачку горючего в итальянские танкеры и создало бы видимость, что Италии бензин поставляет Германия. Через день Василий получил большую зашифрованную телеграмму из Америки, в которой Адамс поздравлял своего уполномоченного с успешным завершением переговоров. Уведомлял, что его доля в прибылях от продажи горючего Германии и Италии увеличивается на 0,1%, а также, что приняты все меры, чтобы закончить строительство бензохранилищ в ноябре. О'Кейли, улыбаясь, сказал Василию: «При постоянном нарастании поставок горючего Германии и Италии вы, мистер Кочек, заработаете кучу денег, участвуя в прибыли компании хотя бы на 0,1%. А если учесть еще и доходы от продажи кофе и сигарет, вы станете миллионером». «А почему бы и нет? Недаром же мне торчать в этом фашистском раю и читать каждый день по утрам хвастливые передовицы «Фолькишер Беобахтер» о том, как немцы скоро создадут Великую Германию и завоюют весь мир», — шутя ответил Василий. «По всем джентльменским кодексам полагалось бы отметить такие успехи», — недвусмысленно намекнул генеральный консул. «Хоть сегодня вечером шикарный ужин в ресторане или дюжину виски сейчас. Лучше уж дюжину виски, а то в немецких ресторанах подадут вместо бифштекса капустные котлеты». «Будет сделано». Василий тотчас же заплатил в американской лавке за 12 бутылок виски и, сказав продавцу, что проиграл мистеру О'Кейли пари, велел отнести ему покупку. Генеральный консул был прав. Коммерческие дела Василия шли отлично, и его доходы росли с каждым днем. За короткое время он успел переслать через капитана танкера Джо Ковачичу около 35 тысяч долларов, его долю в доходах, и столько же оставить себе. Это кроме тех процентов, которые перечисляла компания на его текущий счет в Нью-Йоркский банк. Впрочем, расходы Василия тоже росли. Он вел широкий образ жизни, требующий больших денег. Занимал целый особняк, содержал трех слуг, хорошо одевался, выписывал из Парижа наряды Лизе, ежемесячно платил фрау Браун обусловленную сумму, а после встречи с отцом оказывал еще существенную материальную поддержку обеим подпольным группам. По возвращении в Берлин Василий встретился с Вебером на конспиративной квартире. Сообщил, что скоро будут типографские шрифты, и попросил о двух вещах. Устроить свидание с майором из генерального штаба, представив ему Василия под вымышленной фамилией, и свести его с руководителем второй подпольной группы, мастером Германом. На прощание вручил Веберу 10 тысяч марок. Как уже было сказано, Ганс Вебер отличался аккуратностью и пунктуальностью. На следующий день он познакомил Василия с мастером Германом и, представив их друг другу, сам тут же ушел. Мастер Герман говорил медленно, как бы обдумывая каждую фразу, и внимательно прислушивался к словам собеседника. «Мне давно сказали о вашем приезде в Берлин», — начал он. «Однако я не сделал никаких попыток связаться с вами, считая это неудобным. Был уверен, что вы сами разыщете меня, если захотите. В нашей группе 35 человек. Это все проверенные и абсолютно надежные люди. Они скорее пойдут на смерть, чем предадут. Кроме активных членов группы, у нас еще более 100 человек сочувствующих, в той или иной форме помогающих нам. Люди наши разбиты на пятерки. Каждый из членов пятерки знает в лицо только своего руководителя. Руководители пятерок, в свою очередь, знают одного из руководящей тройки. Надеемся, что в случае провала одного звена уцелеют другие, и организация сможет продолжать работу. К сожалению, делаем мало, но постепенно наращиваем силы для предстоящих битв. потому что уверены, такое время рано или поздно наступит. Он умолк, и Василий подумал, что мастер Герман во многом отличается от Вебера, хотя оба они честные, убежденные люди, поставившие перед собой одну и ту же нелегкую задачу — избавить Германию от позора, в котором она очутилась. Вебер был куда образованнее и подготовленнее во всех отношениях, чем Герман. Но зато у последнего была ясность взглядов, глубокая вера в будущее и решимость. «Я очень рад знакомству с вами и готов помочь вам всем, чем только смогу», — сказал Василий. «Уже одно то, что о нашем существовании знают те, с кем связаны вы, большая поддержка для нас. Значит, мы не в одиночестве», — ответил мастер Герман. «Конечно, от помощи мы не откажемся. Наша главная задача — сколотить боевую, хорошо законспирированную организацию. Приближается 17-я годовщина Октябрьской социалистической революции в России. Нам хотелось бы отметить эту дату, выпустить боевые листовки, распространить их по заводам и фабрикам хотя бы в Берлине, поддержать боевой дух немецкого пролетариата, напомнить, что Октябрьская революция — наша революция. К сожалению, у нас нет ни типографского шрифта, ни бумаги, а времени остается совсем мало. Наша заветная мечта — выпускать подпольную газету, доказать всем, друзьям и врагам, что пролетариат Германии живет и действует. Многое хотелось бы еще сделать, но наши возможности не соответствуют нашим желаниям. Скажите, товарищ Герман, как вы относитесь к группе Вебера? Не хотели бы вы с ней объединиться? Крайне отраден факт существования такой группы, состоящий исключительно из либеральной интеллигенции. Это доказывает, что не только рабочие борются с фашизмом, но и все честные немцы. Мы согласились бы объединиться, разумеется, на определенных условиях, но они на это не пойдут. Они считают себя обособленной группой. Лучше уж мы установим с ними более тесную связь и будем действовать согласованно, — ответил мастер. «Надеюсь, что скоро мои друзья достанут для вас типографский шрифт, а может быть и бумагу. Не знаю, известно ли вам, что я занимаюсь торговлей и зарабатываю немало денег. Могу помочь вам и деньгами из своих собственных средств. Вот пока небольшая сумма». Василий достал из кармана пачку денег и положил перед мастером Германом. «Тут 10 000 марок. Они вам, безусловно, пригодятся». «Да, деньги действительно пригодятся. Вы же знаете, какие у нас теперь заработки. Лозунг «пушки вместо масла» продолжает действовать». «Спасибо». «Благодарить не нужно, ведь мы делаем общее дело». «Знаете, товарищ Герман, очень важно иметь своих людей на всех заводах и фабриках, особенно работающих на вооружение, на железной дороге, хорошо бы еще и в воинских частях, но это дело будущего. Что же касается вашего отношения к группе Вебера, вам виднее. Я могу сказать только одно. У вас и так мало сил. Распылять их не стоит. Подумайте об этом». Условившись о времени и месте будущих встреч, они разошлись. В тот же день оберштурмбанфюрер Отто Лемке явился к Василию. «Все в полном порядке, дорогой Лемке», — поспешил порадовать его Василий. «Можете поехать в Женеву, явиться в банк с моей запиской, и там примут ваш вклад под любым девизом, какой вы изберете. Примут на хранение и драгоценности. Я обо всем договорился, не называя вашей фамилии. Если вам по каким-нибудь причинам не удастся поехать в Женеву, то я возьму на себя эту миссию во время следующей поездки туда». «Ну зачем же мне затруднять вас? Поеду сам. Это мне ничего не стоит». «Перед отъездом не забудьте зайти ко мне за запиской. А теперь я позволю себе вернуться к нашему прошлому разговору. Скажите откровенно, как другу. Хотите подзаработать деньжат, причем в твердой валюте?» «Кто же откажется от заработка?» — воскликнул Лемке. «Мы все понемногу стареем. Нужно подумать и о будущем». «Золотые слова. Каждый разумный человек обязан думать о старости, о потомстве. Таков закон природы. Одними идеями, даже самыми возвышенными, сыт не будешь. В конечном итоге все на свете определяется тем, сколько у тебя в кармане денег». «Итак, Я даю вам, Лемке, возможность заработать, требуя взамен самую малость, всякого рода информацию. Мне, представителю крупной американской нефтяной компании и коммерсанту, нужно знать все, что делается в мире сегодня и что предполагается на завтра. Иначе попадешь впросак. Вам, с вашим высоким положением, ничего не стоит собрать любую информацию. Экономическую, международную, политическую. Предлагаю вам для начала 300 американских долларов в месяц. Вы знаете, я не политик. Снабжая меня нужной информацией, вы ничем не рискуете. Если же собранные вами сведения будут особо ценными для компании, которую я представляю, ваш гонорар может быть удвоен. Вы, дорогой мистер Кочек, легко убедили меня. Ну что ж, ваше предложение принимается, ответил Отто Лемке и протянул Василию руку, которую тот крепко пожал с дружеской улыбкой на лице и с чувством годливости в душе. В эти дни произошло еще одно любопытное событие в жизни Василия. Преподавательница немецкого языка Хигель с некоторых пор стала проявлять повышенный интерес к мистеру Кочеку. Она кокетничала с ним, а однажды после урока спросила: «Скажите, мистер Кочек, неужели вы никогда не развлекаетесь?» «Развлекаюсь? Что вы под этим подразумеваете?» «Ну, вечеринки в интимном кругу, где можно немножко выпить, потанцевать, повеселиться, даже поухаживать. Вы же знаете, я женатый человек. Разве грех изредка встретиться с другой женщиной, немножко встряхнуться? Говорят, жена, какой бы она ни была красивой, со временем приедается». «Пока еще я этого не испытал». Учительница не угомонилась, даже после такого достаточно сухого ответа. «Можно задать вам еще один нескромный вопрос?» «Пожалуйста». «Я вам нравлюсь? Хоть чуточку?» «Вы отличная учительница». «И это все?» «Боже мой! Многие мужчины находят меня очень привлекательной. Живя с мужем непродолжительное время, я сохранила не только фигуру, но и темперамент. Впрочем, могу познакомить вас со своей двоюродной сестрой. Ей всего 17 лет. Она очень хороша». «Вы очень любезны, фрау Хигель, но я не смогу воспользоваться вашим предложением. Я принадлежу к категории тех скучных мужчин, которые не изменяют своим женам. Может быть, это смешно, старомодно, но тут уж ничего не поделаешь». Василий говорил все это мягко, даже дружелюбно, и проводил учительницу, как всегда, до самых дверей. А через месяца полтора заплатил ей до конца года и сообщил, что больше не нуждается в ее услугах. Таким образом, в окружении Василия стало одним агентом гестапо меньше. Настал день 7 ноября. Дорогой праздник для каждого советского человека, где бы он ни находился. Василий и Лиза представляли себе праздничную Москву. Со всех концов ее стекаются к своим заводам, фабрикам, учреждениям и вузам трудящиеся, студенты, чтобы участвовать в демонстрации. Ровно в 9 часов на мавзолее Ленина поднимутся руководители партии и правительства, раздадутся звуки фанфар, и на Красной площади начнется военный парад. На улицах музыка, танцы, веселье. А здесь они не могут не только как-либо отметить свой праздник, но боятся даже показать вид, что он имеет к ним касательство. Встали они чуть свет и не спускали глаз со стрелки часов. Они мысленно были там, в Москве. Вот сейчас, без 15:09, прекратится доступ к трибунам Красной площади, и на короткое время воцарится тишина. В их ушах звучат аплодисменты. Это на трибунах встречают руководителей партии и правительства, поднимающихся на мавзолей. Войска давно выстроены, звонят кремлевские куранты. Ровно 9 часов. Гарнисты дают сигнал «Слушайте все». Из Спасских ворот Кремля выезжает на коне Ворошилов, принимающий парад. Потом короткая речь, поздравления с праздником и артиллерийский салют. Празднично и торжественно сегодня на Красной площади. А они, единственное, что могли они сделать для праздника, это надеть лучшие платья, поехать в центр Берлина и там пешком пройтись по Унтерден-Линден, мысленно отсалютовать красному флагу с серпом и молотом, который развевался над зданием посольства. Медленно прохаживаясь по противоположной стороне улицы, они видели, как советские граждане, живущие в Берлине, входили в посольство, чтобы принять участие в митинге, посвященном 17-й годовщине Великого Октября. Василий и Лиза завидовали каждому, кто свободно, без всякой опаски, открывал массивные парадные двери посольства. Вдруг Василий заметил на глазах у Лизы слезы. «Нам только этого не хватало, чтобы гестапо заметило, как ты ревешь здесь, напротив советского посольства», — прошептал он, сжимая ее руку. В ответ Лиза показала глазами на входящих в посольство. «Какие они счастливые!» — шепнула она. В эти дни начали поступать тревожные сведения из разных источников. Первой об этом сообщила фрау Браун при очередной встрече с Лизой. Имеются точные сведения, что фюрер дал согласие Муссолини поддержать его в войне Италии против Абиссинии. Больше того, из трех разных источников стало известно, что в Рим недавно ездил премьер-министр Франции Лаваль и заявил Дуче, что французское правительство не станет препятствовать захвату Абиссинии. В иностранном отделе национал-социалистской партии, как сообщила Браун, вопрос о нападении Италии на Абиссинию считают предрешенным. Днем позже к Василию зашел оберштурмбанфюрер Лемке и тоже сказал, что в самое ближайшее время можно ожидать начала войны между Италией и Абиссинией. «Наш фюрер, чтобы поддержать боевой дух итальяшек, отправил им три эшелона с вооружением и подарил Бенито Муссолини эскадру истребителей. Говорят, итальянцам пришлось основательно раскошелиться, чтобы склонить в свою пользу общественное мнение Франции. Будто бы на подкуп политических деятелей Франции, депутатов парламента и влиятельных журналистов, они потратили кругленькую сумму, превышающую 130 миллионов франков. Вот где можно подзаработать!» — захлебывался восторгом Отто Лемке. О предстоящем нападении Италии на Абиссинию сообщил Василию и Вебер. В консульском отделе Министерства иностранных дел знали, что война начнется в середине декабря. Получив подтверждение о предстоящем нападении Италии на Абиссинию из трех источников, Василий через Стамбулова немедленно отправил отцу зашифрованное письмо. Сведения, полученные от Вебера, оказались наиболее точными. В середине декабря 1934 года итальянские войска атаковали абиссинский отряд в оазисе Упа-Упа, расположенном в 100 километрах от границы. Создалась реальная угроза военного конфликта. Италия усиленно стягивала войска к абиссинской границе. Понятно, великие державы имели все возможности положить конец итало-абиссинскому конфликту в самом его зародыше, но они этого не сделали. 3 октября 1935 года вооруженные силы Италии вторглись в Абиссинию. Началась итало-абиссинская война. Приняв закон о нейтралитете, еще 31 августа того же 1935 года Соединенные Штаты Америки запретили поставку оружия воюющим сторонам. В резолюции, принятой совместно Палатой представителей и Сенатом, ничего не было сказано о стратегическом сырье, в том числе и о нефти. Несмотря на это, Василий получил от Адамса указание отпускать итальянским танкерам авиационный бензин только через Гамбургское бензохранилище, которое было готово к этому времени, чтобы не бросалось в глаза увеличение поставок горючего Италии. Даже после того, как под давлением мирового общественного мнения Лига наций 7 ноября 1935 года была вынуждена признать Италию агрессором, ничего не изменилось. В феврале 1936 года в Соединенных Штатах был принят новый закон, продлевающий срок нейтралитета и устанавливающий эмбарго на вывоз в воюющие державы стратегических материалов. О нефти и нефтепродуктах и в этом законе ничего не было сказано. И все же Лига наций оказалась вынужденной приступить к обсуждению вопроса о запрете ввоза нефти в Италию. Представители Лондона и Парижа разволновались не на шутку. Им стало известно, что 10 государств, членов Лиги наций, дали согласие прекратить поставки нефти Италии. В числе этих государств были СССР, Румыния, Иран и Голландия, на долю которых приходилось около 75% поставляемой Италией нефти. Представители великих держав сделали все возможное, чтобы затянуть обсуждение вопроса о нефтяных санкциях. Пока под высокими сводами Дворца наций произносились горячие речи, танкеры, груженные американским бензином, держали курс к итальянским берегам, и Дуче не испытывал ни малейшего недостатка в нефтяных продуктах. Фрау Браун известила Лизу, что она печатала расшифрованную депешу, переданную послом Германии из Парижа, в которой говорилось, что 9 декабря 1935 года в Париже подписано секретное соглашение между премьером Франции Пьером Лавалем и английским министром иностранных дел Самуэлем Хором о мирном урегулировании итало-абиссинского военного конфликта. В этом соглашении предлагалось Негусу Хайле Селасие уступить Италии значительную часть своих территорий, несколько провинций, названия которых фрау Браун не запомнила. По словам посла, такая уступка фактически свела бы на нет существование Абиссинии как суверенного государства, поскольку в дополнение к территориальным уступкам Абиссиния обязывалась принять к себе на службу итальянских советников и предоставить Италии ряд экономических привилегий. Лаваль и Хор, обходя Лигу наций, фактически продали члена этой международной организации Абиссинию. Получив эти сведения, Василий немедленно выехал в Гамбург, куда только что прибыл американский танкер, и через капитана Фрэнка Бема послал письмо Сарьяну с подробным описанием сделки Лаваля-Хора. Он просил журналиста известить отца о сообщаемыми им Василием фактами поступить по своему усмотрению. По-видимому, содержание секретного соглашения между двумя высокопоставленными представителями Франции и Англии просочились в печать и по другим каналам. Газеты, широко комментируя это соглашение, подняли большой шум. Позорный сговор двух министров вызвал взрыв негодования во всем мире. Тем не менее, послы Англии в Риме и в Аддис-Абебе настойчиво добивались принятия условий Лаваля-Хора. Взрыв возмущения скандальным предательством Лаваля был особенно бурным во Франции. В январе 1936 года премьер подал в отставку, получив всего 20 голосов при голосовании вотума доверия в Национальном собрании. На смену Лавалю пришел Альбер Сарро, министром иностранных дел стал Фланден, и положение во Франции мало изменилось. Вебер известил Василия, что майор, о котором в свое время шла речь, вернулся из командировки. Зять майора устроит у себя дома небольшую вечеринку, на которой познакомит своего родственника с богатым американским бизнесменом Хексингом, то есть с Василием. Такой способ знакомства с сотрудником Генерального штаба армии, тем более под вымышленным именем, таил в себе известный риск. Но Василий согласился. Вечером следующего дня он отправился вместе с Лизой в гости к незнакомому человеку по адресу, полученному от Вебера. Хозяин дома, Иоганн Мейер, принял их как старых знакомых и пригласил в гостиную. Вскоре прибыл и майор Кольвиц, высокий худой человек в очках с изможденным лицом. Майор чуть ли не с первых слов, не стесняясь присутствием постороннего человека, стал жаловаться на свою судьбу. Его единственная дочь тяжело больна. Доктора никак не могут поставить правильный диагноз. У каких только светил медицины она не была. Все напрасно. Одно только разорение, а толку никакого. Василию стало ясно, что майор знает, с какой целью его познакомили с богатым американцем. Когда мужчины остались одни, хозяин дома сразу перешел к делу. «Ты хотел поместить дочку в санаторий, а денег на это у тебя нет, не так ли? Вот мистер Хексинг может судить тебя деньгами, если, конечно, ты согласишься». «На что?» «На что соглашусь?» — насторожился майор. «Будем говорить откровенно. Ты, Фридрих, не нацист и не сочувствуешь им. Мистера Хексинга, как делового американца, интересуют планы наших генералов, уже поставивших однажды Германию на край гибели». «Ты понимаешь, Иоганн, о чем ты говоришь? Это же пахнет виселицей», — тихо сказал майор. «Не произноси такие страшные слова на ночь глядя. Кто и каким образом может узнать, что ты, встречаясь со знакомым американцем, делишься с ним некоторыми новостями, которые, кстати сказать, через короткое время вообще перестают быть новостями. «Это, конечно, так, но все-таки...» — пробормотал майор. В разговор вмешался Василий. «Вообще-то совсем не обязательно, чтобы мы встречались с вами», — сказал он. «Вы можете поделиться новостями со своим родственником, нашим хозяином, а он со мной. Я возьму на себя все расходы по лечению вашей дочери. Надеюсь, 3000 марок в месяц хватит?» «Да, конечно», — ответил майор и тут же добавил. «Я должен подумать». «Подумайте, я вас не тороплю. Если надумаете, дайте знать через Гера Мейера. Он меня найдет. Если лечение вашей дочери будет стоить дороже, я все равно приму на себя все расходы». Василий хотел подчеркнуть, что за деньгами остановки не будет. «Вы, мол, только начните работать, господин майор. И если сведения, которыми вы будете меня снабжать, окажутся стоящими, вознаграждение будет увеличено». Они поняли друг друга, хотя и не произнесли больше ни слова. В эти бурные дни, когда события в Европе развивались с необыкновенной быстротой, в Берлин из Болгарии приехал Стамбулов. Его провели в кабинет Василия, и он, назвав себя, сразу заговорил громко и возмущенно. «Господин директор, войдите, пожалуйста, в мое положение. От этих оптовиков житья не стало. Бензин продаем мы, а деньги загребают они. Разве это справедливо? Нет, больше так не пойдет». «Не волнуйтесь, не волнуйтесь», — попытался успокоить его Василий. «Скажите, чем я могу вам помочь?» «Я привез вам привет от отца», — сказал Стамбулов, понизив голос. И потом снова громко заговорил. «Повторяю, больше так не пойдет. Я открыл большую керосиновую лавку, арендовал еще 2 бензоколонки на самых оживленных улицах столицы. Хочу расширить дело и покупать бензин не румынский, а американский. Отправьте, пожалуйста, по моему адресу в Софию несколько цистерн бензина и вагон автола, где сказано, что мы, болгары, обязаны покупать и продавать только румынский бензин, а? Правда, они наши соседи. Ну и что из этого? Все равно горючее нам они продают по ценам мирового рынка, да еще и через посредников оптовиков». И снова тихо. «Я кое-что привез. Мне нужно поговорить с вами». «Хорошо, мы продадим вам бензин, но оптовики поднимут большой шум. Я думаю, в покупке румынского бензина заинтересованы не только они, но еще кое-кто посильнее». И тоже понизив голос. «Я вызову юрисконсульта и дам ему указания. Когда закончите все формальности, заходите, поговорим». Глауберг, получив указания, повел болгарина к себе. А Василий, оставшись один, подумал о том, что отец умеет подбирать людей. Стамбулов понравился Василию. Круглолицый, с черными усиками, густыми косматыми бровями, большими серыми глазами он производил впечатление веселого, темпераментного человека. По-видимому, он был и опытным конспиратором. Даже младенцу ясно, что человек, опасающийся полиции, будет вести себя тише воды ниже травы, чтобы не привлекать к себе внимания. А этот шумит, кричит. Стамбулов вернулся к Василию с сияющим лицом. «Кажется, все в порядке», — сказал он, развалившись в кресле. «Теперь я покажу своим конкурентам, на что способен Стамбулов». И, понизив голос, «Я привез типографский шрифт, 0,5 тонны бумаги. Шрифт в 3 чемоданах находится в камере хранения. Нужно, чтобы надежный человек получил по квитанции. За бумагой придется послать машину и приготовить место, куда ее сложить. Лучше всего, если машина будет от какого-нибудь издательства, газеты или журнала. У меня заготовлена доверенность. В нее нужно только вписать фамилию получателя». «Как же вы сумели перевести через границу шрифт и отправить сюда такое количество бумаги?» — спросил Василий. «Подумаешь, дело какое. В фашистской Германии за деньги можно купить не только таможенного чиновника или железнодорожное начальство, но и самого Геринга», — весело сказал болгарин. Василий взял у Стамбулова квитанцию камеры хранения, накладные, выданные отправителем бумаги, доверенность, и, дав ему номер своего домашнего телефона, попросил позвонить после 10 вечера. В тот же день он связался с мастером Германом и спросил, сумеет ли тот организовать получение чемоданов со шрифтом, бумаги, и есть ли у него место для хранения ее. К Какие же мы подпольщики, если не сможем получить и надежно спрятать то, что другие сумели провести из-за 3-9 земель? Не беспокойтесь, все будет сделано, — сказал мастер. Часть шрифта и немного бумаги дадите Веберу. Я ему обещал, — сказал Василий и попросил позвонить ему из автомата. Если все будет в порядке, тогда спросите, это справочная вокзала? В случае непредвиденных осложнений зададите другой вопрос. Можно ли заказать билет на Мюнхен? Хорошо, позвоню. Но вы напрасно беспокоитесь, товарищ. Однако все же Василий беспокоился, и даже очень. Шагая из угла в угол большой гостиной, он отчетливо представлял себе страшные последствия провала. Только около 11 часов, наконец, раздался долгожданный звонок. Знакомый голос спросил. «Это справочная вокзала?» «Нет, вы ошиблись», — весело ответил Василий.